Параграф 9. Развитие противоречия между производительными силами и формой общения в условиях крупной промышленности и свободной конкуренции. Противоположность между трудом и капиталом. В крупной промышленности и в конкуренции все условия существования, все обусловленности, все односторонности индивидов слились в две простейшие формы — в частную собственность и труд. Деньги делают всякую форму общения и самообщения чем-то случайным для индивидов. Таким образом, уже в деньгах коренится то явление, что всякое общение до сих пор было только общением индивидов при определенных условиях, а не общением индивидов как индивидов. Эти условия сводятся к двум: к накопленному труду или частной собственности и к действительному труду. Если одно из них перестает существовать, то приостанавливается и общение. Современные экономисты, например, Сисмонди, Шервюлье и так далее, сами противопоставляют «association des individus» «association des capitaux» — ассоциацию индивидов, ассоциации капиталов. Де Сисмонди, Жан-Шарль Леонар Симонт, 1773-1842 годы, швейцарский экономист, мелкобуржуазный критик капитализма. Шервюлье, Антуан Элизе, 1797-1869 годы, швейцарский экономист, последователь Сисмонди. С другой стороны, сами индивиды совершенно подчинены разделению труда и поэтому поставлены в полнейшую зависимость друг от друга. Частная собственность, поскольку она в рамках труда противостоит труду, развивается из необходимости накопления. Вначале она все еще сохраняет большей частью форму общности, Gemeinwesen, но в дальнейшем развитии все более приближается к современной форме частной собственности. Разделение труда уже с самого начала заключает в себе разделение условий труда, орудий труда и материалов, а тем самым и раздробление накопленного капитала между различными собственниками, а значит и расщепление между капиталом и трудом, а также различные формы самой собственности. Чем больше развивается разделение труда и чем больше растет накопление, тем сильнее развивается также это расщепление. Самый труд может существовать только при условии этого расщепления. Личная энергия индивидов отдельных наций, немцы и американцы, энергия уже благодаря скрещиванию рас. Поэтому немцы кретинообразны. Во Франции, в Англии и так далее иноземцы поселились на развитой уже почве. В Америке на совершенно свежей почве. В Германии же первоначальное население не тронулось с места. Таким образом, здесь обнаруживаются два факта. Пометка Энгельса на полях Сисмонди. Во-первых, производительные силы выступают как нечто совершенно независимое и оторванное от индивидов, как особый мир наряду с индивидами. Причиной этому то, что индивиды, силами которых они являются, раздроблены и противостоят друг другу, между тем, как эти силы со своей стороны становятся действительными силами лишь в общении и во взаимной связи этих индивидов. Таким образом, на одной стороне совокупность производительных сил, которые приняли как бы вечную форму и являются для самих индивидов уже не силами индивидов, а силами частной собственности, они, следовательно, являются силами индивидов лишь постольку, поскольку последние представляют собой частных собственников. Ни в один из прежних периодов производительные силы не принимали этой формы, безразличной к общению индивидов как индивидов, потому что само их общение было еще ограничено. На другой стороне находится противостоящее этим производительным силам большинство индивидов, от которых оторваны эти силы, вследствие чего индивиды эти лишенные всякого действительного жизненного содержания, стали абстрактными индивидами, но лишь только поэтому они и получают теперь возможность вступить в связь друг с другом как индивиды. Единственная связь, в которой они еще находятся с производительными силами и со своим собственным существованием, труд потерял у них всякую видимость самодеятельности и сохраняет их жизнь лишь тем, что калечит ее. Если в прежние периоды самодеятельность и производство материальной жизни были разделены вследствие того, что они являлись уделом различных лиц, и производство материальной жизни еще считалось в силу ограниченности самих индивидов второстепенным видом самодеятельности, то теперь они настолько отделились друг от друга, что вообще материальная жизнь выступает как цель, а производство этой материальной жизни — труд, который представляет собой теперь единственно возможную, но, как мы видим, отрицательную форму самодеятельности, выступает как средство.